Глава 64. Джон притормозил перед лежащим полицейским, затем снова прибавил скорость. Подъехав к главному входу в клинику, он обратил внимание на то, что стоянка для машин посетителей была почти пуста. В общем-то, это было в порядке вещей. В клинике никогда не было особенного ажиотажа. Во время предыдущих визитов сюда Джон не видел почти никого, кроме персонала. «Сэр, чем могу быть полезен?» Охранник за столом в фойе был черным, лет под 40. «Я хочу увидеть свою жену. Ее зовут Сьюзен Картер». «Могу я узнать ваше имя, мистер Картер?» Джон сказал. Охранник ввел имя в компьютер, и через несколько секунд принтер распечатал его имя, время прибытия и номер пропуска. Охранник оторвал пропуск, вложил его в пластиковый держатель и вручил Джону. Затем взял трубку, нажал кнопку и жизнерадостно сказал: «У меня посетитель, мистер Джон Картер, к миссис Сьюзен Картер, 201 крыло Монтерей». Он положил трубку и обратился к Джону: «Сейчас кто-нибудь придет и проводит вас». Он указал на ряд кресел: «Пожалуйста, присаживайтесь». «Не беспокойтесь, я неплохо здесь ориентируюсь. Скажите мне, где она, и я сам ее найду». «Извините, мистер Картер», — ответил охранник. «У каждого посетителя должен быть провожатый из персонала. Политика безопасности». «Когда я здесь был в прошлый раз, ничего подобного не было», — раздраженно отреагировал Джон. Он не стал садиться, а прошелся взад-вперед по фойе. «Мистер Джон Картер?» Джон обернулся и увидел высокого, широкоплечего мужчину с неулыбчивым лицом. На нем был дорогой темный костюм, черный галстук и сияющие черные туфли. В этом месте он смотрелся чужаком. Он был похож скорее на мафиозного быка, чем на администратора медицинского учреждения. Джон настороженно сказал: «Да, это я. Сюда, пожалуйста, следуйте за мной». Мужчина двигался медленно, будто у него что-то болело, и каждый шаг давался с трудом. Они дошли до небольшого холла, администратор вызвал лифт. Джон чувствовал, что он внимательно его изучает. «Как чувствует себя моя жена?» — неловко спросил он. Администратор холодно посмотрел на него, удовлетворительно. Двойные двери разъехались в стороны, и Джон зашел в лифт. Не спуская с Джона глаз, администратор нажал кнопку третьего этажа. Двери медленно закрылись, лифт поехал вверх. «Удовлетворительно. Интересно, что это означает? Она под охраной?» «Вероятно. Для безопасности других пациентов? Или, что более вероятно, для предотвращения побега?» «Какой медленный лифт», — отметил Джон. Слишком пристальный взгляд администратора его смущал, хотелось прервать молчание. В ответ администратор лишь прищурился, но ничего не сказал. Джон заметил, что кулаки администратора сжаты так, что побелели костяшки, лицо застыло. Джон в замешательстве отстранился от него. Огонек на табло зафиксировался на цифре 3, и кабина с резким рывком остановилась. Но двери не открылись. Администратор посмотрел на них, перевел взгляд на табло, затем нажал кнопку. Ничего не произошло. Он ткнул в нее еще раз, с тем же результатом. Затем в неожиданном приступе ярости ударил кулаком в дверь и опять еще сильнее. Джон молча наблюдал. Он чувствовал, что если откроет рот, этот человек переключит свою агрессию на него. Он выглядел совершенно безумцем, психопатом на грани буйного помешательства. В кабине лифта стоял грохот, как в катящейся со склона металлической бочки. Она так сильно раскачивалась, что Джон испугался, что они сейчас упадут вниз. Затем мужчина перестал колотить в дверь и снова нажал на кнопку. Лифт поднялся еще на пару дюймов и остановился. Двери открылись. В ушах у Джона стоял металлический грохот. Он не знал, что и думать. Администратор вышел из лифта и пошел по коридору. Джон последовал за ним. Они вошли в маленькую комнату, в которой сидела секретарша. Она что-то печатала и едва взглянула на них. За ее спиной была открытая дверь. Администратор жестом показал, что Джону нужно войти в нее. Джон вошел в большой, хорошо обставленный кабинет и застыл, как вкопанный. За столом, выделяясь на белом фоне забранного жалюзи окна, сидел Эмиль Сарацини. Джон ошарашенно смотрел на банкира. Он никак не ожидал его увидеть. Дверь позади закрылась с мягким щелчком. Любезно улыбаясь, банкир встал с кресла и протянул Джону жесткую руку. «Мистер Картер, Как приятно видеть вас здесь, в Соединенных Штатах. Присаживайтесь. Джон холодно пожал протянутую руку и остался стоять. Я просил, чтобы меня отвели к Сьюзан, а не к вам. Все в свое время, сказал банкир. Я хочу видеть ее немедленно. Как она себя чувствует? Я только что от нее. С ней все хорошо. Мне говорили другое. С ней все хорошо, мистер Картер, уверяю вас. Мне не нужны ваши уверения. Мистер Картер, возможно, мне стоит напомнить, как они были нужны вам год назад, когда кроме меня у вас ничего не было. Да, я тогда сильно просчитался. Я и понятия не имел, что вы такой вездесущий. Банкир вопросительно посмотрел на него. Какое невероятное совпадение, что из всех больниц мира ваш банк купил именно ту, в которой лежит сестра Сьюзан, — с сарказмом сказал Джон. Затем он вынул из кармана пиджака небольшую видеокамеру и бросил ее на стол. — Полагаю, это ваше. Мистер Сарацини взял ее костистыми пальцами и некоторое время рассматривал. — Нет, мистер Картер, с сожалением должен признать, что я не знаю, что это за предмет. «Да бросьте вы! Я обнаружил 12 таких, вмонтированных в потолок всех помещений в моем доме. И еще я нашел спутниковый передатчик. Вы следили за мной и Сьюзан, вы шпионили за нами. Это отвратительно, это низко!» Банкир сел и жестом пригласил Джона последовать его примеру. Джон не пошевелился. События показали, что наблюдение с помощью электронных средств оказалось уместной мерой предосторожности. «Вы так не считаете, мистер Картер?» «Не думал я, что вы страдаете от страсти к подглядыванию. Глуп, конечно, но я считал вас благородным человеком. Вы даже не извинитесь?» «Напротив, мистер Картер, это вам надо поблагодарить моего коллегу, мистера Кунса, за его дальновидность и предусмотрительность». Мистер Сарацини склонил голову, и Джон вдруг понял, что в комнате кроме них еще кто-то есть. Он обернулся и увидел, что... Это тот человек, который привел его сюда. Тот стоял позади него, загораживая широкими плечами дверь, и ответил на взгляд Джона взглядом, в котором сквозила насмешка. Тон Сарацини посуровил. «Может быть, вы объясните нам, мистер Картер, почему ваша жена, вопреки ясным указаниям мистера Ван Роу не покидать Лондон, оказалась здесь, подвергнув опасности жизни и здоровья ребенка?» Джон ответил со злостью в голосе. «Я думал, вы знаете, почему, раз вы слышали все разговоры в нашем доме. Она испугалась, разве не ясно? Зак Данцигер умер, потом Харви Эдисон, потом Фергюс Донлеви, а теперь еще мой друг Арчи Уоррен впал в кому. И знаете, что здесь самое интересное? Он пытался добыть касающуюся вас информацию, когда это случилось. Затем я обнаружил, что клинику купил Ферн Банк, и вдруг умирает сестра Сьюзан, и...» Джонс похватился и не стал говорить о военном преступнике по имени Эмиль Сарацини, умершем в 1947 году. Лицо мистера Сарацини оставалось бесстрастным. «Это серьезное обвинение, мистер Картер. Я полагаю, вы тоже ощутили последствия стресса, который в полной мере пережила ваша жена. И вы, должно быть, устали от полета. Может быть, выпьете чашечку кофе, чтобы взбодриться?» «Я хочу увидеть Сьюзан. Я хочу, чтобы она сама мне рассказала, что произошло, прежде чем я услышу это от кого-либо другого. Ясно?» «Разумеется», — банкир развел руками. «Через несколько минут. Вначале нам нужно поговорить, достигнуть некоторого взаимопонимания». Джон замотал головой. «Нет, я хочу видеть ее немедленно. Затем, если с ней все хорошо, я вернусь и поговорю с вами. А если с ней не все хорошо, то вызову полицию». Мистер Сарацини некоторое время смотрел на клавиатуру компьютера, затем набрал команду и развернул монитор к Джону. Монитор в цвете показывал Сьюзан, сидящую на постели и кормящую грудью младенца. Джон почувствовал облегчение. «С ней все хорошо, Господи! Благодарю тебя за это!» Он подался вперед, ближе к монитору. В его душе поднялась буря чувств. «Когда она родила?» «Вчера ночью. Абсолютно здоровая, красивая девочка. Они обе просто молодцы. Я понимаю ваше желание поговорить с женой, но вначале вы должны узнать кое-какие весьма важные вещи. Пожалуйста, садитесь. Это займет некоторое время». Джон поколебался, Затем бросил взгляд за плечо. Администратор по-прежнему решительно загораживал дверь. Джон немного успокоился, и злость его поугасла. Он сел напротив мистера Сарацини и снова всмотрелся в монитор. Сьюзан смотрела на ребенка, и в ее лице была такая нежность, такая огромная нежность. Это тронуло его и в то же время причинило боль. Она не сможет отдать этого ребенка. Если она это сделает, она или умрет, или сойдет с ума. Мистер Картер, я полагаю, вас уже известили о смерти сестры Сьюзан? Он посмотрел на банкира. Мне звонил отец Сьюзан. Он сказал мне что-то совершенно невероятное, что Сьюзан убила Кейси. Этого не может быть. Мистер Сарацини кивнул. Он был согласен с таким мнением. Затем сказал: «Боюсь, в действительности ситуация еще хуже, чем вы думаете, мистер Картер. Ваша жена убила свою сестру Кейси и искалечила мистера Ванроу. Он потерял глаз. Ваша жена необратимо повредила ему лобную долю мозга. У него парализована вся правая сторона тела. Он никогда не сможет больше работать». «Ванроу? Майлз Ванроу? Джон не верил своим ушам. Ее гинеколог? Она его искалечила?» «Боюсь, что так». «Это абсурд. Это просто смешно. Это какой-то дикий неумный розыгрыш, какая-то проверка». Он посмотрел на Сьюзан, которая как раз перекладывала малышку к другой груди, и засмеялся. «Да бросьте вы!» Но банкир и не думал шутить. «Я бы тоже не поверил, что ваша хрупкая жена на такое способна, мистер Картер. Но можем ли мы вообще сказать, что полностью знаем человека?» Банкир набрал на клавиатуре еще одну команду. Вместо Сьюзан на мониторе появилось изображение здания. Джон узнал клинику, однако этой ее части он никогда не видел. Из двери выбежала фигура в зеленой медицинской пижаме с хирургической повязкой на лице и в медицинской шапочке. В руках сотовый телефон. Камера крупным планом показала лицо. Сьюзан? Затем, набирая номер на телефоне, она стянула повязку с лица, и он ясно увидел, что это она. Она вдруг оглянулась через плечо и сорвалась на бег. Другие камеры с различных ракурсов показывали, как она бежит по газону. Позади нее появились трое мужчин, двое в костюмах, один в хирургической пижаме. Они преследовали ее. Джон смотрел, не помня себя от ужаса. Сьюзан споткнулась о лежащего полицейского, упала ничком на асфальт. Не теряя ни секунды, она поползла вперед на четвереньках, схватила телефон, выпавший при падении у нее из руки, и поднялась на ноги. Вот ее догнал мужчина в хирургической пижаме и положил руку ей на плечо. Сьюзан в мгновение ока развернулась и ткнула его антенной телефона в глаз. Побелев, как полотно, Джон смотрел, как мужчина, по-видимому, Ванроу, осел на землю, затем завалился на бок. Камера показала его лицо крупным планом, по нему текла кровь. Ванроу не двигался. Мистер Сарацини остановил запись и посмотрел на Джона. Чувствуя ужасную слабость, Джон выдержал взгляд банкира. Что? Что он хотел с ней сделать? Мистер Ванроу хотел принять у нее роды, мистер Картер, и все. Она была его пациенткой. Она пренебрегла его советом не покидать Лондон и совершила очень глупый поступок. Села на самолет и прилетела сюда. Он любезно согласился приехать в Соединенные Штаты, чтобы продолжать наблюдать ее и принять у нее роды. Как ей повезло, что она приехала в клинику, владельцем которой являетесь вы. Мистер Картер, приходится признать, что у Сьюзан произошло временное помутнение рассудка. Ее поведение было абсолютно непредсказуемым. Джон подался вперед. Если бы я был беременным и узнал, что на моего гинеколога заведено в полиции досье за сатанизм, я бы тоже пустился в бега. Лицо банкира находилось на расстоянии всего нескольких дюймов от него. Возможно, именно поэтому вы настояли, чтобы Сьюзан обратилась к нему. Мистер Сарацини с обиженным видом выпрямился. Голос у него тоже звучал обиженно. Мистер Картер, я думаю, вы составили обо мне ошибочное мнение. Я признаю, что держал вашу жену под наблюдением, но, как вы, наверное, уже знаете, этим я не нарушил ни один из законов вашей страны. Джон лихорадочно пытался разобраться в ситуации и сделать правильные выводы. Мистер Картер, я сохранил вам ваш бизнес и ваш дом. Я старался не вмешиваться в вашу жизнь. Я заключил с вами соглашение и выполнил все взятые на себя обязательства. В отличие от вашей жены, она искала поддержки у соответствующих служб в интернете, обращалась за консультацией к адвокатам, пренебрегала рекомендациями своего лечащего врача. Каждое ее действие доказывало, что она собирается в одностороннем порядке разорвать наше соглашение и оставить ребенка себе. Именно поэтому она приехала в Соединенные Штаты, и именно поэтому, как вы могли убедиться, просмотрев этот прискорбный видеоматериал, она убежала из клиники и в припадке безумия напала на Майлза Ванроу. Лицо мистера Сарацини окаменело от гнева. «А теперь вы имеете наглость, придя сюда, излагать мне свои измышления по поводу смерти композитора и еще двух человек и намекать на то, что покупка нами этой клиники каким-то образом связана со смертью сестры вашей жены». Он указал на стоящий на столе телефон. «Пожалуйста, мистер Картер, действуйте. Звоните в полицию. Нам обоим будет от этого только лучше. Попросите их приехать сюда. Скажите им, что вы хотите сделать заявление». Он опустил взгляд, затем снова взглянул Джону в глаза и сказал: «И сообщите, что дирекция клиники тоже желает сделать заявление». Он подтолкнул аппарат к Джону. «Пожалуйста, снимите трубку и попросите оператора вас соединить». Джон изо всех сил прижал одну ладонь к другой. Они были холодными и влажными. Все его тело покрылось холодным потом. «Или вы предпочитаете, чтобы я сделал этот звонок за вас?» «Прежде чем принять решение, я должен поговорить со Сьюзан», — сказал Джон. Мистер Сарацини взмахнул рукой. «Мистер Кунс проводит вас до ее палаты, но уделите мне еще несколько секунд вашего внимания. Я хотел бы попросить вас, мистер Картер, внимательно следить за тем, что вы будете говорить вашей жене. Она сейчас переживает период глубокого психического страдания. Она знает, что несет ответственность за смерть своей сестры, хотя и не хочет верить в это. Но в то же время она вычеркнула из памяти эпизод нападения на Майлза Ванроу. Хорошо еще, что не нашлось никаких других свидетелей этого инцидента, кроме сотрудников клиники». Он склонил голову на бок и проницательно посмотрел на Джона. «Хорошо или просто удобно?» «Я не думаю, что Сьюзан в настоящее время способна выдержать серьезный полицейский допрос. Вы же не хотите, чтобы ей предъявили обвинение в убийстве? И, возможно, второе в попытке убийства? Она сейчас находится в таком психическом состоянии, что вряд ли способна отличать действительность от того, что происходит в ее воображении». Джон не мог отрицать ни перед собой, ни перед мистером Сарацини, что в последние несколько недель поведение Сьюзан беспокоило его. «Она в течение долгих месяцев мучилась от боли. Неудивительно, что...» Он замолчал. Мистер Сарацини развел руками. «Кто знает. Возможно, причиной явилось сочетание стресса и боли. Я бы сказал, почти наверняка так и было. Весь этот душевный сумбур последних месяцев. Любой женщине эмоционально очень трудно выносить ребенка для того, чтобы потом отдать его в чужие руки и никогда больше не увидеть». «Да», — согласился Джон. «Я убедился в этом на собственном опыте». Мистер Сарацини посмотрел на него странным взглядом. «Сьюзан всей душой любит этого ребенка». «Я знаю», — тихо сказал Джон. «И поэтому будет лучше, если вы заберете его, ее, как можно скорее. Каждая минута, которую Сьюзан проводит с ней, обернется для нее еще большими душевными страданиями. Пожалуйста, заберите ребенка. Верните мой бизнес и наш дом. Больше мне ничего не нужно. Возьмите ее и отдайте нам нашу жизнь». Мистер Сарацини разглядывал Джона, казалось, целую вечность. Его глаза прожигали Джона насквозь. Он будто читал какие-то тайные письмена, сокрытые у Джона внутри. Затем он сказал: «Я думаю, сейчас самое время вам пойти и увидеться со Сьюзан».